Глава 18. Дом. Арман закончил свои неотложные дела довольно быстро, я даже не успела соскучиться. И с Лисой познакомиться поближе не вышло. Девчонка, кажется, шарахалась от меня, как от огня. Впрочем, она вообще была какой-то дикой. Да это и неудивительно. Она родилась в этом замке и никуда отсюда не выезжала. А какое здесь общество? Вечно пьяный отец, сумасшедший дед, он умер всего пару лет назад, изредка наведывавшиеся братья и властная хозяйка-мать, против которой немыслимо даже слово вымолвить. Я и то ее немного опасалась. А ведь я не просто деревенская девчонка. Я в клане Кио училась несколько лет. На самом деле я могла эту грязную тетку убить, меня учили. Это знание помогало мне держаться уверенно. Ну, и я выше ее по статусу. Пустячок, а приятно. Я честно пыталась найти с Лисой что-то общее. Может быть, она разбирается в вышивке, или в геральдике, или в нихонских гравюрах. Но нет, девушка только моргала и молчала в ответ на мои рассказы. В конце концов, я махнула на нее рукой. Делать мне больше нечего, как находить подход ко всяким странным девицам. Нет, мне не втерпёшь увидеть мой собственный замок. Выехали поутру втроём. Я, Арман и Макеша. На этот раз верхом. Сундуки мои и Армана доставят следом. Владение Шанторов граничит землями Валарья. Уже к вечеру мы будем дома. Дома. Мой дом раньше был там, где родители. Я везде чувствовала себя преотлично. И в хижине на островах, и в крошечном домике нихонской деревушки, и в Ильзании, и в квартирке над аптекарской лавкой. Каждое лето мы ездили в гости к маминой родне. В покоях императорского дворца, в придорожной гостинице, в замке Валарье везде мне было хорошо. А своего дома у меня не было никогда. Родители не сидели на месте. Такая уж у Акихиро Кио служба. Постоянно он в разъездах, а мама вечно следовала за ним. Поэтому к замку Шанторов я подъезжала с трепетом в душе. Это мой дом, настоящий. Я здесь родилась. Старалась, впрочем, не думать, что тут убили моего отца и еще кучу народу. После призрака графа Валарье, конечно, меня это пугало. Но со мной был Макеша, который призраков этих мог легко изгнать. Он и Арману предлагал свои услуги, но Ар только рассмеялся, заявив, что Ральф — парень бесплотный, а значит, совершенно безобидный. Никому он не мешает, даже забавляет. Ну-ну, мне как-то было невесело. Но в конечном итоге призрак мне очень помог в реализации моих сложных планов. Поэтому ладно, пусть остается. Не жалко. «Замок Шанторов построен гораздо раньше Белого замка», — неторопливо рассказывал мне Арман по пути. «Оттого он меньше, мрачнее. Окна там узкие, стены толстые. Зато зимой он теплый. Внутри много погребов, складов, несколько колодцев. Такой замок строился, чтобы выдержать осады, даже несколько лет. Там высокие стены, ров, сторожевые башни. А потом люди изобрели пушки и мантиры, и стена была разрушена, и часть башен тоже. Замок буквально изнасиловали люди Люциуса. Конечно, Регнар отличный управляющий. Он все восстановил, вот увидишь. А как вышло, что он живет в моем замке? После смерти последнего герцога Шантора король Люциус подарил замок одному из безземельных дворян, надеясь таким образом завоевать его расположение. Регнар уже тогда имел репутацию невероятно честного и упертого человека. И он не подвел. Когда стало известно, что дочь Шантора жива, он сразу заявил, что никаких прав на замок он не имеет, готов лишь жить в нем как управляющий. Ада была не против. Я кивнула. Мне был любопытен этот Регнар. Он живо напомнил мне героев нихонского эпоса, которые были вот так же неизгибаемы и служили не правителями, а лишь своему народу и чести. «Что же, я слышала, что он не женат и детей у него нет?» — с интересом спрашивала я у мужа. «Не женат, но... Впрочем, сами увидите. У него есть воспитанник, кстати. Вполне достойный молодой человек. Тоже живет в моем замке?» Я ревниво хмурила брови. «Не жадничайте, замок большой, на всех хватит. Уверен, что вы с ним подружитесь. Хотя, теперь уже я готов жадничать. Жерар весьма интересный мужчина, а вы, Ива, молодая девушка. Если вы желали со мной поссориться, то вам это удалось», — ледяным тоном ответила я, закусив от злости губу. «Полно, я ничего неприличного не имел в виду», — фыркнул Валарье, но я уже обиделась. Остаток пути прошел в тягостном молчании. Пару раз Арман пытался мне что-то рассказать, но я отворачивалась надменно, и он перестал обращать на меня внимание, разговорившись с Макеша о всяческой нечистой силе, потом об Ильянских островах. Их разговор был очень любопытен, и я не представляла, что островов много, и народы, их населяющие, совершенно разные, как по развитию, так и по внешнему виду. Есть невысокие племена ростом с 10-летнего ребенка, есть людоеды, есть, напротив, совершенно миролюбивые туземцы, которые даже животных не убивают, питаясь одними фруктами и овощами. Ужасно интересно все это. Жаль, что на острова я вряд ли теперь вернусь, ведь мой дом здесь, в Роналевсе. Да, вот этот серый приземистый замок с круглыми башнями по углам и есть замок Шанторов. Мы приехали. Нас ждали, нас встречали. Над воротами реял флаг, зеленый с белым листком клевера. И рядом поменьше, алый с черным волчьим следом. Зеленый — официальный цвет герцога Шантора. Не спорю, мне было приятно то, что Регнер так явственно меня приветствовал. Огромные деревянные, обшитые металлическими полосами ворота были открыты нараспашку. На крыльце замка стоял седой невысокий мужчина с военной выправкой, не иначе, как сам Регнар. На вид ему было лет 60, а то и больше. «Герцогиня Шантор», — он поклонился легко и изящно. «Приветствую вас. В замок вернулась хозяйка, это великое благословение. Вот уже 16 лет, как эти земли осиротели». «Благодарю вас, барон», — бойко ответила я. «Не представляете, как я счастлива быть здесь». Он кивнул сурово, но, кажется, довольно благосклонно, и вперил мрачный взгляд в сопровождающих меня мужчин. «Арман, мальчик мой, а ты здесь зачем?» «Я муж герцогини», — с кривой усмешкой отвечал Валарье. «Так вот вышло». «Ловко», — в голосе управляющего раздражение пополам с восхищением. «Подсуетился?» «Боюсь, что это была моя инициатива», — немедленно бросилась я на защиту супруга. «Я его выбрала». «Не стоило», — процедил сквозь зубы Арман, спешиваясь. «Учитесь молчать, Ива. Вам это пригодится в будущем». «Что я опять сделала не так?» — шепнула я, обиженно надувая губы и спрыгивая в его объятия. «Вы унизили мое мужское достоинство». «Чем? Тем, что выбрала вас? Но это чистая правда». «Угомонитесь, мы поговорим об этом после». Арман сверкнул своим глазом как-то уж очень гневно. Пришлось замолчать, лишь виновато улыбнувшись. «Нет, я совершенно не понимаю здешних мужчин. В Нихоне было честью стать избранником знатной дамы. Здесь, видимо, все по-другому». Молча и нервно стянула перчатки, пройдя в просторный холл. «Здесь действительно было куда теплее, чем в Белом замке. Не просто телу, а даже и глазам. Стены и пол обшиты светлым деревом, резные потолки побелены, на полу красивый яркий ковер. Никаких камней, никаких шкур и кабаньих голов над камином, как я боялась. Все просто и очень светло. Под потолком огромная люстра на толстой цепи». «Ремонт сделан довольно давно», — пояснил Регнар. «Но все здесь в достойном состоянии. Впрочем, если желаете...» «Мне все нравится», — с восторгом ответила я. «Кто выбирал материалы?» «Моя сестра, леди Регнар». «Где же она?» «В столовой. Не желаете ли поужинать?» Ужинать мы желали. Скинули дорожные плащи, умылись и прошли в небольшую столовую, тоже светлую с резным потолком. Там нас встречала светловолосая круглолицая женщина и молодой человек, столь явственно похожий на барона Регнара, что я сразу поняла все заминки Армана. «Воспитанник? Как бы не так. Сын. Бастард, скорее всего. Что ж, барон не женат, ему позволительно, тем более что от своего ребенка он не отрекся». «Ижен, позволь тебе представить герцогиню Шантор, а с ее супругом ты давно знакома». Женщина приподняла светлые брови домиком, засмеялась удивленно. По ее лицу побежали морщинки, и я только сейчас поняла, что она, пожалуй, ровесница самого барона. С братом они были совершенно не похожи ни лицом, ни глазами, ни даже статью. Кажется, и Жен была немного выше Регнера. «Это Макеши», — представил я своего телохранителя. «Он с островов. Макеши мне верный слуга, даже нянька, поэтому я настаиваю, чтобы в этом доме к нему относились с уважением». «Что ж, тогда я принесу еще один прибор», — легко согласилась Ижен. «Прошу к столу, господин Макеши». Тот кивнул, не став ее поправлять. Огляделся и снова кивнул. Очевидно, счел столовую местом безопасным. Ужинали в неловком молчании, присматриваясь друг к другу. Если бы не Арман, который непринужденно завел разговор о снежной зиме и видах на урожай, и вовсе было бы тягостно. Регнер с готовностью тему подхватил, вывалив на наши неподготовленные головы кучу прогнозов. И капусту-то будут нынче сажать, они же в долине рожь, рапс и еще что-то там, я не запомнила. Арман выглядел немного ошарашенным. Он все же морской адмирал. Наверняка в местном земледелии не разбирался. А я уже просто засыпала на ходу. В другое время с радостью бы послушала и про то, что нынче будет яблочный год, и про неурожаи прошлых лет. Но сейчас у меня хватило сил лишь на то, чтобы спросить тихонько у Ижен, готовы ли для нас спальни и есть ли горничная, чтобы помочь мне искупаться. Ижен заверила меня, что все готово, даже ванная наполнена. Вот только спален подготовили несколько, никто не ждал, что я так быстро обзаведусь супругом. Честно говоря, мне было все равно, с кем спать сегодня, только бы были просто не свежими, а камины протопленными. А еще, чтобы на постели не было балдахина. Мне повезло. Спальни тут тоже были достаточно современными. Никаких купидонов на потолках, никаких бархатных портьер и позолоты. Шелковые обои, простая и удобная мебель, занавески легкие, воздушные. «В замке узкие окна и мало света», — виновато пояснила провожающая меня Ижен, видя, как я щупаю ткань. «Вот я и взяла на себя смелость, но если вы пожелаете, можно найти более роскошные ткани». «Нет-нет», — заверила ее я, — «все прекрасно, мне очень нравится». А вот ванная комната была весьма роскошна. Белая фарфоровая ванна на позолоченных львиных лапах, мрамор, красное дерево и настоящий стульчак в нише, совсем как в нихонских знатных домах. Впрочем, в деревне Кио тоже все было устроено крайне рационально. Не какая-то там ночная ваза. Мне все здесь нравилось. Более того, я пребывала в восторге. Едва не заснула в ванной, была выловлена, вытерта и уложена в постель двумя ловкими женщинами. В сон провалилась мгновенно, даже не вспомнив про супруга.